Глава 11. У Соми после разговора с человеком в серой одежде, чьего имени он так и не узнал, сильно полегчало на душе, хоть изнеможение никуда и не делось. Он сумел добраться к самому подножию скалы, на которой стоял корабль, и никто из людей Андреаса его не заметил. Теперь Соми следовало как-то исхитриться и пробраться в корабль. Только в этом случае он мог надеяться на успех. Он не должен позволить схватить себя, прежде чем взберется на скалу. Судя по индикатору, вмонтированному в казенную часть ружья, в нем оставалось всего 6 зарядов. В принципе, Соми мог бросить ружье в лесу, если бы не опасение, что его найдет какой-нибудь идиот и случайно убьет себя или кого-то другого. Соми при расставании предложил ружье незнакомцу, но тот отказался. «Я должен продолжать прикидываться рабом», — сказал он. «А в городе ни один раб и шагу не ступит с такой штукой в руках, без того, чтобы его не принялись расспрашивать. А кроме того, я не знаю, как с ним обращаться. Так что пусть уж лучше каждый пользуется своим оружием». «Пусть каждый пользуется своим», — согласился Соми, протягивая руку для прощального рукопожатия. «Удачи тебе. Надеюсь, мы еще встретимся в городе». Теперь, добравшись до скалы, Соми заметил, что с того места, где они обычно поднимались наверх, начинается уже достаточно утоптанная тропа, убегающая через лес в направлении города. Еще он отметил, что не осталось ни следа от разбившегося робота. Сперва Соми даже не смог найти место, куда тот упал, но потом сообразил, что мощное дерево, которое он изрешетил, просто срублено. Теперь на его месте красовался аккуратный пенек, а его поверхность была измазана землей, чтобы не выглядело слишком свежей. Само дерево каким-то образом утащили прочь. В общем, кто-то приложил титанические усилия, чтобы уничтожить все доказательства, что здесь произошло нечто необычное. Но для уборки наверняка потребовалось немалое число людей. Ну, хоть один из них должен был начать болтать об увиденном. А значит, у незнакомца в сером уже появилась благодатная почва для распускания слухов. Что ж, это только к лучшему. Добравшись к месту подъема, Соми приспустил ремень ружья и отбросил оружие в сторону. К немалому его удовольствию, страховочная веревка была на прежнем месте. Подавив дурацкий порыв в последний момент развернуться и удрать обратно в лес, Соми стиснул зубы, ухватился за веревку и принялся карабкаться наверх. Он изрядно ослабел и страдал от боли, и потому даже на нижнем, более легком участке склона ему уже пришлось изо всех сил цепляться за веревку обеими руками, тогда как раньше он преспокойно поднимался здесь, вообще ею не пользуясь. Карлос поднялся совсем невысоко, когда откуда-то вынырнул солдат, посмотрел вниз, заметил Соми и поднял крик. Соми, не обращая внимания на вопли, продолжал медленно продвигаться вверх. Крики не утихали. Соми поднял голову и увидел, что солдат занес копье, словно готовясь его метнуть. «Если ты проткнешь меня этой штукой, тебе придется самому меня тащить», — крикнул в ответ Соми. «Да посмотри на меня. Я что, настолько опасен, что ты меня боишься?» Карлос сжался, ожидая удара копьем, но его не последовало. Солдат перестал кричать, отошел немного в сторону, потом принялся что-то говорить. В ответ послышались другие мужские голоса. Соми не обращал особого внимания на то, что они говорят, и не смотрел больше наверх. У него кружилась голова от голода и усталости, его лихорадило из-за воспалившейся раны, и все его силы уходили на борьбу со скалой. Наконец Соми добрался до площадки и перевалился через край. Ему показалось, что подъем занял целую вечность. Когда он поднялся, то заметил прямо у себя под ногами матрасик, но Барбары нигде не было видно. Вокруг Соми столпились 6 мужчин, 4 солдата и 2 жреца в отороченных пурпуром одеяниях. Обнаженные мечи и устремленные в грудь Соми наконечники копий едва не сталкивали землянина с обрыва. В конце концов, один из жрецов повысил голос и что-то скомандовал. Солдаты опустили оружие, быстро раздели Соми, обыскали его, потом обыскали его одежду и швырнули обратно хозяину. «Что вы сделали с девушкой, которая находилась здесь?» – спросил Соми во время этой процедуры. Никто не потрудился ему ответить. «Отведите его на корабль», — приказал один из жрецов. «Лучше сперва связаться с Андреасом и спросить у него, что делать», — возразил другой. После короткого препирательства они пришли к компромиссному решению. Соми завели на трап и оставили неподалеку от открытого входного люка. При этом 2 солдат крепко держали его за руки. Охранники Соми были необычайно рослыми и сильными мужчинами. А после досадной неудачи, произошедшей при первой попытке захватить Соми в плен, они теперь выполняли приказы с особым тщанием и постоянно были начеку. Соми очень хотелось присесть, но он не был уверен, сможет ли потом снова подняться на ноги. Со стороны рубки доносились голоса. Жрец разговаривал по коммуникатору с человеком, находившимся где-то за пределами корабля. Похоже, команда, оставленная Андреасом на захваченном корабле, соображала в технике куда больше, чем предполагал Соми. Это, пожалуй, усложняло дело. Вскоре один из жрецов появился со стороны рубки, остановился перед Соми и критически осмотрел его. «Андреас сейчас занят, проводит жертвоприношение. Думаю, нам лучше будет держать этого человека на борту корабля. Заприте его в каюте. Помещение обыскивали уже раз 10. Никакого оружия там нет. Пришелец, ты плохо выглядишь. Если бы мне дали немного поесть, полагаю, мы не станем морить тебя голодом до смерти. Хотя, возможно, ты бы предпочел такой исход». Жрец кивком велел солдатам ввести Соми на корабль. Перед входом жрец обернулся. «Когда будем проходить через рубку, держите его как следует». Они на самом деле очень правильно сделали, решив держать Соми покрепче. Иначе он наверняка не смог бы удержаться и непременно попытался бы добраться до пульта управления, и прежде чем ему сумеют помешать разбить корабль. Но сейчас на это нечего было и надеяться. Соми и в лучшие дни было бы не под силу вырваться из такой хватки, а нынешний день уж никак нельзя было отнести к лучшим. Второй жрец восседал в пилотском кресле. На экране перед креслом виднелись лица двух людей. Те, похоже, находились в какой-то полутемной комнате с каменными стенами. Чуть позади стоял еще какой-то жрец, а впереди Шонберг. «Вы только что сказали», — произнес сидящий в кресле жрец, обращаясь к экрану, «что если при ручном управлении крен корабля превысит 10 градусов, то тут же автоматически включится автопилот, правильно?» «Да», — отозвался Шонберг с экрана. «Это предусмотренная мера для сохранения искусственной гравитации. 10 градусов крена, и вы получаете включенный автопилот». «Шонберг!» — крикнул Суоми. «Не объясняйте им ничего! Они работают на берсеркера! Не соглашайтесь на их требования!» Лицо Шонберга слегка, едва заметно изменилось, и взгляд скользнул вбок. Возможно, ему на вынесенном с корабля портативном экране было видно, как Суоми тащат через рубку. Впрочем, конвоирующие Суоми солдаты не потрудились ни заткнуть ему рот, ни ускорить шаг. «Это берсеркер, Шонберг!» Шонберг зажмурился. Он выглядел смертельно уставшим, да и голос его звучал не лучше. «Я знаю, что делаю, Суоми. Идите с ними. Не усложняйте положение еще больше». Суоми, вынужденный подстраиваться к темпу своих конвоиров, быстрым шагом преодолел рубку и оказался в узком коридоре, ведущем каютам. Большая часть кают и отсеков оставались открытыми, и видно было, что там все перевернуто вверх дном. Но каюта Барбары была заперта. Рядом с дверью к переборке прислонился часовой. Вид у него был скучающий. «Девушка там?» – спросил Суоми. И снова никто и не подумал ему отвечать. Впрочем, Суоми предположил, что на данный момент совершенно не важно, там Барбара или нет. Солдатам откуда-то было известно, какая каюта принадлежит Суоми. То ли обнаружили на чем-то его имя, то ли Шонберг по какой-то причине рассказал им все, вплоть до мельчайших подробностей. Когда Суоми втолкнули в комнату, он обнаружил, что здесь царит точно такой же разгром, как и в прочих помещениях. А чего еще можно было ожидать после того, как каюту несколько раз тщательно обыскали? Суоми остался один. Дверь за ним захлопнулась. Несомненно, рядом с его каютой тоже остался торчать часовой. Поскольку каюту не собирались использовать в качестве камеры, она запиралась только изнутри. К несчастью, для того, чтобы выдерживать осаду, каюта тоже не годилась. Хотя дверь и была толстой и звуконепроницаемой, пара вооруженных и решительно настроенных мужчин взломали бы ее в считанные секунды. Тем не менее, Суоми потихоньку защелкнул замок. Потом Суоми подошел к койке. Над ней в стену была вмонтирована панель интеркома, да так и замер с поднятой рукой. Он мог бы попытаться каким-то образом связаться с Барбарой, но что он сможет ей сказать? В ее комнате вполне может находиться кто-нибудь из врагов, как раз чтобы подслушивать разговоры. А попытаться успокоить девушку и внушить ей надежду бесполезно, если не сказать хуже. Суоми включил интерком на прием, отключив при этом передачу, да так и оставил. Следующее, что Суоми сделал, напился холодной воды из маленькой раковины. Потом открыл аптечку и достал оттуда антибиотик и болеутоляющее средство. Там же он отыскал медикаменты, чтобы обработать самое скверное из ссадин и довольно глубокую рану на ноге, которая как-то ухитрилась воспалиться. Покончив с медициной, Суоми бросил тоскливый взгляд на удобную койку и направился к небольшому рабочему столику, где он держал свои собственные камеры и устройства для звукозаписи. Здесь тоже шарили. Все материалы были разбросаны. Суоми выдвинул ящики стола и наскоро осмотрел их. Все было перевернуто вверх дном, но, похоже, ничего из того, что ему требовалось, не унесли и не сломали. Суоми вздохнул было с облегчением и расслабился, но тут же взял себя в руки. Пора было приступать к работе. Находясь в своей гробнице, расположенной глубоко под храмом, берсеркер услышал отдаленное песнопение 5 знакомых мужских голосов. Оттуда же доносилось шарканье 14 человеческих ног. Люди следовали друг за другом. Видимо, это была одна из процессий, с которой они имели обыкновение начинать свои священные ритуалы. Стандартный анализ звуков позволил берсеркеру выделить среди процессии не только пятерых знакомых ему служителей, но и еще два человеческих организма, одного самца и одну самку, которые были ему незнакомы. Берсеркер сосредоточил все свои ощущения на неизвестном самце. Процессия начала спуск из храма Торуна, и шедший босиком самец спотыкался на длинной каменной лестнице, которая явно была ему незнакома. Как и полагалось проделывать с любым ранее неизвестным самцом, берсеркер тут же попытался проидентифицировать объект и сравнить его с другим, который значился в банке данных как существо первоочередной важности. Со времен произошедшей 502 стандартных года назад битвы, в которой берсеркер был покалечен и едва не уничтожен, его острота восприятия значительно понизилась и сейчас ненамного превосходила человеческий слух и зрение. Но процессия, в которой шел незнакомый самец, подходила все ближе и ближе, и вероятность его отождествления с объектом номер один стремительно уменьшалась до нуля. Берсеркер переключил свое внимание на другие дела. В электроядерном уме берсеркера не было ни удивления, ни нетерпения, а только отчетливое осознание, что одни события являются более вероятными, чем другие. Но в определенном смысле слова берсеркер все же удивился, вычислив, что сегодня ему предложат две человеческие жертвы вместо одной, или даже вместо животного, как тоже нередко случалось. Все это время, с той самой битвы, когда берсеркер был поврежден, и с тех пор, как доброжилы на этой планете спрятали его, спасли от уничтожения и стали ему поклоняться, ему лишь несколько раз предлагали подобное жертвоприношение. Проверив свой банк данных и сопоставив факты, берсеркер отметил, что каждый такой случай сопровождался значительным всплеском эмоций среди его почитателей. Однажды это произошло во время празднования победы над особо упорным враждебным племенем. Ее удалось добиться благодаря тому, что берсеркер разработал для своих почитателей план сражения и передал его в качестве божественного приказа. В тот день в жертву ему было принесено 74 человеческих организма, все уцелевшие на тот момент члены побежденного племени. В другой раз эмоции тех, кто предлагал ему массовое жертвоприношение, сильно отличались. Тогда они молили о помощи. Это было во время большой нехватки пищи. Берсеркер вывел своих почитателей и их племя в богатые земли, где было чем поживиться. Он проложил для них маршрут миграции, используя старые боевые карты поверхности планеты. Сейчас же берсеркер рассчитал для них план успешного захвата космического корабля. Но им предстояла долгая работа, дабы отыскать способ стерилизации планеты. Это также должно было вызвать сильную вспышку эмоций среди поколения доброжилов данной планеты. Берсеркер не понимал эмоций, а работать с тем, чего не понимает, он пытался лишь в безвыходных обстоятельствах. Например, на первый взгляд казалось, что взаимосвязь типа «стимул-отклик», именуемая страхом или похотью, рассчитывается для людей с тем же успехом, что и для неразумных животных. Но даже проведя 500 лет в попытках изучить человеческую психологию в достаточной мере, чтобы использовать эти знания для манипулирования людскими организмами, берсеркер снова и снова сталкивался с такими запутанными образцами поведения, понять которое было выше его сил. Чтобы принимать поклонение, требовалось использовать еще более запутанные и сложные образцы. Чудовищно ненадежный способ достижения цели. Но другие были ему недоступны, и лишь теперь с захватом космического корабля наконец-то появилась вероятность достижения успеха. В настоящий момент процессия закончила спускаться по лестнице и достигла входа в помещение, где находился берсеркер. Первым в зал вошел верховный жрец Андреас, облаченный по такому случаю в красное и черное. Белопурпурное одеяние цветов Торуна он снял и оставил наверху, в храме Торуна. Одежда, в которой верховный жрец явился поклониться единственному почитаемому им богу, была густо испачкана несмываемыми бурыми пятнами засохшей крови. Следом за Андреасом вошли Гус де ла Торре и Челеста Серветус, наряженные в белое и украшенные гирляндами из живых цветов. Впрочем, руки у них были связаны за спиной, а цветам вскоре предстояло быть сброшенными на пол и там умереть. Последними оказались четыре жреца внутреннего круга. Они тоже сегодня были одеты в красно-черное, и их одежды были точно так же испачканы кровью, как и наряд верховного жреца. Андреас и остальные четыре человека, проводящие жертвоприношение, как обычно, для начала пали ниц и принялись возносить молитвы. А жертвы тем временем нерешительно оглядывались по сторонам, тоже как обычно. И страх в них все возрастал. Берсеркер давно уже заметил, что слова и действия этих ритуалов мало изменились за долгие годы охотника, и даже за стандартные века лишь постепенно становились все более проработанными. Некоторое время берсеркер молчал. Он давно понял, что чем меньше он говорит во время церемонии жертвоприношения, тем лучше. Это не просто уменьшало риск смутить и разочаровать своих почитателей, сказав что-либо не сочетающееся с их непостижимой психологией. Чем реже берсеркер что-либо изрекал, тем выше люди ценили его слова. Теперь двое жрецов взялись за музыкальные инструменты, и к песнопениям присоединился барабанный бой и завывание рожка. Музыка создавала и видоизменяла ритм альфа-волн мозга, а также ритмы других биологических процессов, протекающих в человеческом организме. «Гус, помоги! Помоги мне! О боже, нет, нет!» Это закричала самка. Она наконец-то осознала, для чего предназначен покрытый потеками крови алтарь, стоящий посреди комнаты, и, видимо, сообразила, зачем их сюда привели. В это же мгновение двое жрецов, не занятых игрой на музыкальных инструментах, сорвали с нее гирлянды, потом одежду и приковали ее к камню. Берсеркер спокойно наблюдал, не придут ли самки на помощь гус или боже, кто бы там они ни были, хотя, исходя из его опыта, он слышал 17261 подобную просьбу. Такое было практически невозможно. Самка была надежно привязана к алтарю, и никакая помощь к ней не пришла. Она продолжала кричать, пока Андреас не взял острый нож и не извлек из живого тела органы, связанные с воспроизводством жизни и выкармливанием потомства. Жрец бросил эти органы к подножию постамента, на котором располагался берсеркер, демонстрируя тем самым символическую и реальную победу смерти над самими источниками жизни. Затем брюшину самки вскрыли еще глубже и удалили из тела центральный насос, перегоняющий кровь, после чего самка почти мгновенно прекратила функционировать. Теперь пришло время поместить на алтарь вторую жертву. «Нет, послушайте, друзья, я с вами. Нет, не меня. Подождите, дайте мне сказать. Это ошибка. Я хочу присоединиться к вам». Затем последовал исполненный отчаяния бессловесный крик. Ноги самца подломились, и жрецы, быстро раздев жертву, швырнули его на камень. Интересно, почему организм самец продолжает так яростно сопротивляться? Разве он не понимает, что шансы на успешное завершение этой борьбы ничтожно малы? Наконец самца приковали к камню. «Я буду помогать вам! Я сделаю все, что вы хотите! А, нет, не трогайте меня!» Новый крик. Это у самца удалили орган воспроизводства и бросили поверх окровавленной груды органов, принадлежавших самке. Потом верховный жрец, умело орудуя острым ножом, рассек ткани брюшины и поднес богу смерти сердце самца, все еще продолжавшее пульсировать. «Это хорошо, я доволен», — сказал берсеркер пятерым счастливым, испачканным кровью мужчинам, которые теперь неподвижно стояли перед ним. И барабаны, рожок и голоса умолкли. В комнате воцарилась тишина. Пятеро, которые все еще несли бремя жизни, переходили сейчас в состояние эмоциональной релаксации. «Я доволен», — повторил берсеркер. «Теперь идите и приготовьте космический корабль к перелету сюда, чтобы можно было начать подсоединять мои электрические цепи к его системе управления. Только сделав это, мы сможем начать переделывать двигатели». «Мы приведем корабль к тебе сегодня или завтра, о смерть», — сказал Андреас. «Как только мы убедимся, что Лачейс может безопасно летать на нем, мы тут же опустим корабль в котлован. Завтра мы также принесем тебе новое человеческое жертвоприношение». «Это хорошо». Тут берсеркеру на ум пришла возможная проблема. «Много ли ваших людей проявляют любопытство по отношению к кораблю? Не возникло ли каких-нибудь беспорядков из-за его присутствия?» «Кое-кто действительно проявляет любопытство, о смерть, но я справлюсь с этим. Сегодня во второй половине дня произойдет событие, после которого люди не смогут ни думать, ни разговаривать ни о чем другом. Торун выйдет в город и продемонстрирует свою силу». Берсеркер попытался рассчитать возможные результаты такого события, но обнаружил, что не может провести этот расчет успешно. Оставалось слишком много неизвестных факторов. «В прошлый раз ты с большой осторожностью относился к возможности выведения Торуна на показ». «Лорд Смерть, народ не станет воспринимать как бога существо, которого ежедневно можно увидеть на улицах. Но теперь Торуну в любом случае осталось недолго существовать. Пройдет самое большее 30 часов жизни старого человека, и людям этого мира не понадобится больше никакой бог, никакой кроме тебя». Берсеркер решил в данном вопросе положиться на своего слугу Доброжила. До сих пор он никогда не подводил своего бога. «Пусть будет так, верный Андреас. Продолжай служить смерти, как ты считаешь наилучшим». Андреас низко поклонился. Затем люди начали ритуал ухода, включавший в себя чистку и уборку помещения после учиненного беспорядка. Берсеркер машинально подсчитал, что сегодня прибавилось еще две смерти. Это было хорошим достижением, хотя и скромным. Но, как всегда, на торжественное жертвоприношение было впустую потрачено много времени и энергии, и это было плохо. Берсеркер никогда не просил, чтобы его тешили болью и ужасом жертв. Убийство, примитивное, но бесконечное убийство, длящееся до тех пор, пока существует жизнь, вот все, чего он желал. Он не рвался причинять боль. В конце концов, боль была всего лишь одним из проявлений жизни и, следовательно, тоже являлась злом. Берсеркер допускал пытки лишь потому, что причинение боли доставляло удовлетворение людям, которые ему служат.